Вода с корней закапала мне за шиворот. Я потуже закуталась в шерстяной плащ. Интересно, когда Джейми составил документ? Фальшивая дата свидетельствовала о том, что документ о передаче собственности был написан до того, как Джейми стал предателем, имущество и земли которого подлежали конфискации. Так что, если не возникнет никаких вопросов, собственность благополучно перейдет к маленькому Джейми. По крайней мере, семья Джейми, владея землей и домом, не будет нуждаться. Джейми считал необходимым поступить именно так, но он не оформил документ до того, как мы выехали из Лалеброха. По-видимому, он надеялся вернуться и снова потребовать свою долю. Теперь это было невозможно, но имение стоило попытаться спасти от конфискации. Никто, кроме свидетелей, Мурты и меня, не сможет сказать, когда был составлен документ. Вернулся запыхавшийся Фергюс с маленькой стеклянной чернильницей и растрепанным пером в руках. Приложив документ к стене дома и стряхнув перо, чтобы не поставить кляксу, мы расписались. Сначала расписывался Мурта. Я впервые увидела его полное имя – Фитджиббонс. «Ты хочешь, чтобы я отвез это твоей сестре?» – спросил Мурта, пока я осторожно встряхивала бумагу, чтобы просушить чернила. Джейми покачал головой. Капли дождя растеклись по его пледу небольшими, величиной с монету, влажными пятнами, блестели, как слезы, на его ресницах. «Нет, его отвезет Фергюс». «Я?» От удивления у мальчишки округлились глаза. «Ты, парень». Джейми взял у меня бумагу, сложил ее, затем встал на колени и засунул Фергюсу под рубаху. «Эта бумага обязательно должна попасть в руки моей сестры, мадам Муррей. Она стоит дороже, чем моя жизнь, парень, или твоя». Чуть не задохнувшись под грузом такой ответственности, Фергюс выпрямился и вытянул руки по швам. «Я не подведу вас, милорд!» Слабая улыбка тронула губы Джейми. Он потрепал мальчишку по голове. «Я это знаю, парень, и очень благодарен тебе», — сказал Джейми и снял кольцо с левой руки, рубин, принадлежавший его отцу. «Вот». Он протянул кольцо Фергюсу. «Иди в конюшню, покажи его старику, которого там увидишь. Скажи ему, я велел отдать тебе Донаса. Возьми лошадь и скачи в Лалеброх. Останавливайся только для сна. И когда будешь спать, прячься получше». Фергюс от волнения проглотил язык, но Мурта нахмурился и с сожалением посмотрел на него. «Думаешь, парнишка справится с твоим зверем?» «Должен справиться», — твердо сказал Джейми. Фергюс пришел в себя, встал на колени и горячо поцеловал Джейми руку. Затем вскочил и стрелой помчался к конюшням, и скоро тоненькая фигурка уже исчезла в тумане. Джейми облизнул губы, на мгновение закрыл глаза и повернулся к Мурте. «А ты мне нужен, чтобы собрать людей». Мурта скинул брови, но промолчал и только кивнул. «Ладно», — сказал он, — «и когда?» Джейми посмотрел на меня, потом перевел взгляд на своего крестного. «Думаю, они сейчас на болотах с молодым Саймоном. Собери их всех в одном месте. Я позабочусь о жене, и тогда...» Он помедлил, пожал плечами. «Я найду вас. Ждите, ждите, пока я приду». Мурта снова кивнул и повернулся, чтобы идти, но вдруг остановился и шагнул к Джейми. Тонкий рот искривился. «Прошу тебя, парень, об одном. Пусть это будет англичанин, не твой сродник. Джейми слегка вздрогнул и кивнул. Затем молча протянул руки. Они быстро горячо обнялись, и Мурта ушел, завернувшись в рваный плащ.